Глава 8. Близ Киритунгола. Горлум дергал Фродо за плащ и трясся от страха и нетерпения. «Идти, идти надо!» — шипел он. «Здесь нельзя стоять и мешкать нельзя!» Фродо нехотя повернулся спиной к западу и следом за своим провожатым вышел из кольца деревьев, дорогой, уводящей в горы. Сперва она тоже вела прямо, но скоро отклонилась на юг к огромному каменному утесу, виденному с холма. Проступая сквозь темноту, он грозно придвинулся к ним. Дорога заползла в его тень и, огибая отвесное подножие, подалась к востоку и круто пошла в гору. У Фродо и Сэма было так тяжко на сердце, что они перестали заглядывать в будущее, и страх отпустил их. Фродо брел, свесив голову, ноша опять тяготила его. Как только они свернули с развилка, этот гнет, почти забытый в Итилии, усиливался с каждой минутой. Изнывая от крутизны дороги под ногами, он устало поднял взгляд и увидел ее, в точности, как говорил Горлум, прямо над собой — крепость кольценосцев. Его отшатнуло к парапету. Длинная долина теневым клином вдавалась в горы. По ту ее сторону, на высоком уступе, точно на черных коленях Эфельдуата высились башня и стены Минос Моргула. Над темной землей застыло темное небо, а крепость светилась, но не тем оправленным в мрамор лунным сиянием, каким лучились некогда стены Минос Итила. Озаряя окрестные горы, теперь ее свет был болезненно мутным, лунно-белесым. Она источала его точно смрадное гниение, светилась, как гниющий труп, не освещая ничего. В стенах и башне зияли черные оконные дыры, а купол был извернуто скруглен. Мертвец, казалось, косится с ухмылкой. Три спутника замерли и съежились, глядя, как завороженные. Горлум опомнился первым. Он молча тянул их за плащи и чуть не тащил вперед. Каждый шаг был мучителен. Время растянулось, и тошнотворно медленно ступала нога. Так они добрели до Белого моста. Дорога, слабо мерцая, пересекала поток посреди долины и подбиралась извивами к воротам, черной пасти в северной стене. По берегам протянулись плоские низины, туманные луга в беловатых цветах, они светились по-своему, красивые и жуткие, точно увиденные в страшном сне, и разливали гниловато-кладбищенский запах. Мост вел от луга к лугу. Изваяния стояли при входе искусные подобия людей и зверей, бредовые искажения земных обличий. Вода струилась беззвучно. Клубясь, овеивали мост ее мертвенно-холодные отравные испарения. У Фродо закружилась голова и в глазах померкло вдруг. Словно незримая сила одолела его волю, он заторопился, заковылял вперед, вытянув руки, голова его моталась. Сэм с Горлумом оба кинулись за ним. Сэм подхватил хозяина, тот споткнулся и чуть не упал у самого входа на мост. — Не сюда! Нет! Только не сюда! — прошептал Горлум, но его шипение сквозь зубы свистом прорезало безмолвие, и он в ужасе бросился на земь. «Постойте, сударь!» — выдохнул Сэм в самое ухо Фродо. «Назад! Назад! Нам не сюда! На этот раз я с Горлумом согласен!» Фродо провел рукой по лбу и оторвал взгляд от крепости на возвышении. Светящаяся башня притягивала его, и он боролся с мучительным тягостным желанием стремглав побежать к воротам по мерцающей дороге. Наконец он кое-как пересилил тягу, но кольцо опять рвануло его на мост точно за ошейник. Глаза его, когда он отвернулся, внезапно ослепли, и перед ним сомкнулась темнота. Горлум отполз, как насмерть перепуганный пес, и уже почти исчез во мгле. Сэм, поддерживая и направляя шаги спотыкавшегося хозяина, торопился за ним. Недалеко от берега реки в придорожной стене был пролом. За ним оказалась узенькая тропка, сперва тоже слабо мерцавшая, но, миновав луга с кладбищенскими цветочками, она потускнела и почернела, извиваясь и уходя все выше в гору к северной окраине долины. Хоббиты брели по ней рядышком. Горлум исчезал впереди и возвращался, маня их знаками. Глаза его горели бледно-зеленым огнем. Может, отражали гнилостное свечение Моргула, а может, сами зажглись. Мертвечинный свет и черные башенные глазницы Фродо и Сэм все время чувствовали за спиной, испуганно озираясь и насильно возвращая взгляд к невидной тропе. Они еле тащились, и лишь когда поднялись выше смрадных испарений, отравленного потока дышать стало легче и в голове прояснилось. Но теперь набрякли свинцом руки и ноги, будто они всю ночь ворочали камни или выплыли против сильного течения. Наконец, идти дальше сделалось совсем не вмоготу. Фродо остановился и присел на камень. Они были на вершине голого утеса, дальше тропка кружила над обрывом, всползала на кручу и пропадала в темноте. «Мне бы немного отдохнуть, Сэм», — прошептал Фродо. «Как тяжело висит оно на шее, дружище Сэм!» «О, как тяжело! Далеко я его не пронесу. И все равно надо сперва отдохнуть, а то недолго и сверзится». И он указал на пропасть. «Ш-ш-ш-ш-ш!» — шипел Горлум, быстро вернувшись к ним. Он прижимал палец к губам и качал головой. Потянул Фродо за рукав и указал ему на тропку, но Фродо и шевельнуться не мог. — Нет, погоди, — сказал он. — Нет, погоди. Неимоверная усталость сковала его, как заколдовала. — Нет, надо отдохнуть, — повторил он. От страха и трепета Горлум опять заговорил. Из-под руки. Как бы тая свой еле слышный шепот от невидимых ушей. «Только не здесь, нет, здесь нельзя отдыхать, дураки, глаза нас видят, с моста нас увидят, идем скорей, наверх, наверх, скорей!» «Идемте, сударь», — сказал Сэм. «Опять он прав, не место здесь отдыхать». «Ладно», — сказал Фродо тусклым голосом, точно в полусне. — Попробую. И он устало поднялся на ноги. Но было поздно. Утес под ними содрогнулся. Тяжкое громыхание гораздо гулче прежнего прокатилось по долине и отдалось в горах. Вдруг небо на северо-востоке озарило чудовищная огневая вспышка, и низкие тучи окрасились багрянцем. В оцепенелой, залитой мертвенной тенью бледной долине красный свет показался невыносимо яростным и ослепительным.